Лев и мышь. Жил некогда на горе могучий лев. Он охотился каждый день, и звери гор страшились силы его. Однажды повстречал лев пантеру. Вся шкура ее была изодрана, и мех ее висел клочьями. От множества ран была она ни жива, ни мертва. Спросил ее лев: «Что случилось с тобой? Кто порвал твою шкуру? Кто подрал твой мех?» И пантера ему ответила: «Это сделал». Спросил тогда лев: «А кто такой человек?» Ответила ему пантера: «Нет никого хитрее человека. Никогда не попадайся ему в руки». Затаил лев злобу на человека и отправился его искать. Повстречал он в пути осла и лошадь. Морды их опутывала узда, а в зубах были удила. Спросил их лев: «Кто вас так связал?» И они ответили: «Это наш господин, человек». Удивился лев: «Неужели человек сильнее вас?» Тогда сказали они: «Он наш хозяин, нет никого умнее человека, никогда не попадайся ему в руки». Еще больше обозлился лев на человека и ушел от осла и лошади. Повстречался он с быком и коровой. Рога их были отпилены, ноздри их были проколоты, а на шее у них лежало ярмо. Спросил их лев: «Кто это сделал?» И они сказали ему, что сделал это их господин, человек. Пошел лев дальше и встретил медведя. Когти у него были обрезаны, а зубы вырваны. Спросил его лев: «Неужели человек сильнее даже тебя?» И медведь ответил: «Да, сильнее. Был у меня в услужении один человек. Он приносил мне пищу. Но однажды сказал он мне: «Воистину твои когти слишком длинны. Они мешают тебе брать пищу. А зубы твои слишком слабы и не дают тебе вкушать то, что ты хочешь. Позволь мне их вырвать. Я принесу тебе вдвое больше пищи, чем обычно». И я позволил ему их вырвать. И вот он взял мои зубы и когти, швырнул мне в глаза песок и убежал. А мне уже нечем было его удержать. Еще больше разгневался лев. Он ушел от медведя и стал искать человека. Но вскоре он увидел другого льва, защемленного горным деревом. Расколотый сверху ствол дерева зажал лапу льва, и лев горевал, потому что не мог убежать. Спросил его лев, который пришел: «Как же попал ты в такую беду? Кто это сделал с тобой?» Не ответил ему другой лев: «Сделал это человек. Остерегайся его и не верь ему. Человек хитер. Никогда не попадайся ему в руки». Я вот встретил человека и спросил его: «Каким ремеслом ты занимаешься?» А он мне сказал: «Мое ремесло – предупреждать старость. Я могу тебе сделать такой талисман, что ты никогда не умрешь. Так и быть, я спилю ствол дерева и дам тебе прикоснуться к этому талисману. После этого ты не умрешь никогда». И вот я пошел за ним к этому горному дереву. Он спилил его, расщепил ствол клином и сказал мне: «Клади сюда свою лапу». И я сунул лапу в щель. Тогда он выбил клин, и дерево зажало мою лапу. А человек, когда увидел, что я не могу за ним следовать, швырнул мне в глаза песок и бежал. Рассмеялся лев, который пришел, и сказал: «О, человек, если ты когда-нибудь попадешься мне в лапы, я отплачу тебе сразу за все обиды, которые ты причинил зверям гор». И лев отправился дальше на поиски человека. Но тут случилось так, что попалась под лапу льва мышка, с виду хилая и совсем маленькая. Лев хотел уже ее раздавить, но мышь взмолилась: «Не дави меня, господин мой. Если ты меня съешь, мною ты все равно не насытишься. Если же ты меня отпустишь, голод твой не станет сильнее. Но зато, если ты мне подаришь жизнь, я тоже когда-нибудь подарю тебе жизнь. Не причиняй мне зла, не убивай меня, и когда-нибудь я спасу тебя от беды». Лев посмеялся над мышью и сказал: «Что ж ты можешь сделать? Ведь никто на земле тебе не сможет со мной справиться и причинить мне зло. Но уж поклялась ему, клянусь, что избавлю тебя от гибели, когда придет для тебя черный день. Лев принял все это за шутку, однако подумал, если я съем эту мышь, сытым я и вправду не стану, и он отпустит ее. И случилось так, что один охотник, который ловил зверей в западни, выкопал яму как раз на пути льва. Лев провалился в яму и попал в руки охотника. Опутал его охотник сетью и крепко связал сухими ремнями, а сверху перевязал ремнями сыромятными. И вот связанный лев лежал в горах и горевал. Но судьба пожелала, чтобы шутка мыши стала правдой. Захотела она посмеяться над надменными словами льва и в 7:00 ночи привела к нему маленькую мышку. Сказала тут мышка льву: «Разве ты не узнаешь меня? Я та самая маленькая мышка, которой ты подарил жизнь. Я пришла, чтобы сегодня отплатить тебе тем же. Попался ты человеку в руки, но я избавлю тебя от гибели. Нужно быть благодарным тем, кто оказал тебе благодеяние». И вот мышь принялась грызть путы льва. Она перегрызла все сухие ремни и все ремни сыромятные, которыми он был связан, и освободила его от пут. Потом мышка спряталась в гриве льва, и он в тот же час отправился с нею в горы. Подумай о маленькой мышке, самой слабой из всех жителей гор, и о льве, самом сильном из всех зверей, живущих в горах. Подумай об этом чуде, которое свершилось по велению судьбы. А теперь о волшебный ларец закрывается. Ваши веки тяжелеют. МСВ и его сказки прощаются с вами. И я вам снюсь.